Глава 27. «Лучше стало?» — осведомилась я. «Да», — кивнула симпатичная блондинка. «Спасибо, очень вкусно. Обычно супы не ем, но этот сейчас прямо хорошо пошел. Моя бабушка говорила, куриный бульон — лекарство от всего», — улыбнулась я. «Почему вас выгнал муж?» «У нас брак не зарегистрирован», — смутилась девушка. «Но живем вместе несколько лет. Считаю себя супругой Димы. Неважно, ведь есть печать в паспорте или нет. Это же формальность, главное — любовь». Я молча слушала Лену. «Если мужчина, с которым вы год спите в одной постели, не делает предложение руки и сердца, не ведет вас в ЗАГС, задайте ему прямой вопрос: «Милый, а когда у нас свадьба?» Коли услышите, что печать в паспорте — ерунда, она никакого отношения к любви не имеет, и вообще партнер считает, что государству не следует вмешиваться в личную жизнь граждан, то спокойно, без слез, скандалов и выяснения отношений, просто уходите от парня. Или выставите его вещи на лестничную клетку. Поменяйте замки на двери. Человек, который подводит философски-теоретическую базу под свое нежелание сделать сожительницу законной женой, просто не желает, чтобы вы стали его супругой. Штамп в основном документе россиянки — неформальность. Если вы, не заключив официальный союз, родили ребенка, то вашему партнеру придется его усыновить. Коли мужчина скончается раньше метрессы, то ей ой как трудно будет доказать свое право на наследство. Если проживали на территории мужчины несколько лет, а потом он завел другую, то вы окажетесь на улице, вас просто выставят вон. Да, можно затеять судебный процесс, доказать ведение совместного хозяйства, но это долго, муторно, а главное — дорого. Сами с такой задачей никогда не справитесь, а адвокаты способны раздеть догола. И главное, единственное, что по-настоящему любящий парень захочет изменить в своей женщине, это ее фамилию. Если подобное желание не возникло за год совместной жизни, то чем больше лет вы проводите рядом, тем меньше вероятность, что оно появится. Порой, конечно, случаются чудеса, и колечко на пальчик верная боевая подруга получает в день 25-летия отношений, но подобное происходит нечасто. Вы твердо уверены, что спустя четверть века дослужитесь до почетного звания «законная супруга»? А вдруг получится, как с Леной, которая оказалась на улице в пижаме и тапках? «Дмитрий некрасиво поступил с вами», — вздохнула я. «Он состоит в официальном браке с Анной. Знали об этом?» «Только сегодня узнала», — кивнула Елена. «Мы познакомились в кафе. Я приехала в Москву поступать в техникум. Не попала туда. Нанялась уборщицей в супермаркет. Сняла койку в комнате. Там еще 4 женщины жили. Домой не хотела возвращаться. У нас маленький городок. Все друг друга знают. Вмиг слух разнесется, что я пролетела мимо хорошего образования. Еще мать моя пьет, как верблюд, жить с ней невозможно. И куда дома на работу устроиться? На ферму дояркой? Или в соседний город на птицеферму? Ну уж нет, осталась в Москве. 5 июня, в свой день рождения, захотела себе праздник устроить. Зарплату накануне выдали, и Алла Михайловна, у которой квартиру убираю, тоже конвертик вручила. Она мой паспорт видела, запомнила дату. Я решила на ее подарок себе платье купить. Нашла дорогое, за 4000, очень красивое, а всего 10 имелось. Пробежалась по обувным, туфли взяла с большой скидкой за 3. Ну, прям везуха. Помчалась золотое яблоко. Там в день рождения большие бонусы начисляют. Накупила всякого. Осталось 423 рубля. Устроилась в кафе. Салат, капучино большой стакан, торта кусок. Тютелька в тютельку уложилась. Сижу счастливая. И тут парень подошел, спросил: «Можно к вам подсесть? Все столики заняты». Разговорились с ним. Он узнал про день рождения, позвал ювелирный магазин, подарил серебряный браслет, потом пригласил в ресторан, шампанское, пирожное. Проснулась у него в постели. Стали вместе жить. Дима меня устроил в фирму, где сам работает, на ресепшн. Там оклад приличный. За квартиру не платила. Договорились так: на Диме коммунальные платежи и ипотека, а я продукты покупаю, стираю, убираю. Детей он не хочет. Мне они тоже не нужны. Жили хорошо, не ругались. Дима говорил, что я уже его жена, зачем нам паспорта пачкать. В командировке, когда он летал, всегда подарки привозил. Пару дней назад уехал, а сегодня звонок на городской телефон. Вот уж я удивилась. Он всегда молчал. У нас мобильные есть. Взяла трубку, там мужчина вежливо сказал: «Здравствуйте, позовите Дмитрия Константиновича». Объяснила, что он в командировке. Дядька продолжил: «Как с ним связаться?» Я ему свой вопрос: «Зачем вам Алексеев понадобился?» Его жена, Анна Ивановна Морозова, сегодня попала в реанимацию, необходимо оповестить ее мужа. Я ответила, что он ошибается, супруга Димы я, Елена. Мужчина возразил. У Анны Ивановны зарегистрирован брак с Алексеевым. Вскоре Дима приехал. Я ему все рассказала, муж засмеялся. Чушь какая-то, напутали в больничке. И пошел мыться. Рассказчица прижала кулачки к груди. А меня как в спину толкать начало. Залезь к мужу в сумку, посмотри его паспорт. Пока Дима в душе плескался, сделала то, чего никогда не делала. Документ нашла, печать увидела, чуть не умерла. Муж из ванной вышел, я к нему. «Ты женат!» Он спокойно: «Не неси чушь». И я его паспорт на стол, бац! Дима на документ посмотрел. «Завязывай с истерикой». Отлично он меня успокоил. Заплакала. Алексеев тогда признался, что женат на Анне. У меня в глазах потемнело, начала его обзывать по-всякому. «Ой, сейчас приду, в туалет надо». Елена убежала, бросив свой телефон на столе. Через пару секунд трубка запела голосом Селин Дион.